Если она смотрела в глаза, то как-то особенно, профессионально, как врач, определяющий диагноз по цвету и состоянию радужной оболочки. «Зачем вы обманываете? Я не понимаю мужчин, которые обманывают для того, чтобы поухаживать за женщиной. Какой смысл в этом? Желание показаться чище, привлекательней. Но чище было, если бы вы сказали правду, и тогда ваш предмет не станет обольщаться. Я вам говорю правду», — слегка вскипел Русинов. «Почему вы не верите?» Ольга разломала, разворошила построенный песчаный домик пещеру, утрамбовала песок, но тут же начала строить заново. Перед отъездом Петр Григорьевич предупредил меня, чтобы я проявила осторожность. Он даже стал бояться, не хотел отпускать с вами. Интересно, то сам подталкивал, то стал оберегать. С чего это вдруг? Узнал, что вы женаты и очень любите свою жену. «От кого?» — засмеялся он. «Да как можно узнать об этом? Он что, в душу мне заглянул?» «Может, и в душу. Когда вы ездили в Ныроп, он сказал мне, вы же посылали жене телеграммы». «Посылал? Но откуда это известно Петру Григорьевичу?» — насторожился Русинов. «Я ему не говорил». «Откуда ты узнал?» «И сказал». Песок под ее руками уже подсох и рассыпался. «Но все-таки посылали?» Русинов взял бутылку, сходил на речку и набрал воды. Почти всю вылил Ольге под руки, остальное — себе на голову. Кругом глаза и уши. Полный контроль, ничего не скроешь. «Я же говорила. Наверное, потому что вы опасный человек». «Боитесь меня?» «Боюсь», — не поднимая глаз, проронила она. «Правильно делаете». Он сел за ее спиной и тоже начал рыть песок, просто яму. «Я причинил тут всем большой вред. Но, клянусь, больше не причиню. Готов просить прощения, только не знаю у кого. Дурацкое состояние, когда приходится оправдываться». «А вы не оправдываетесь», — посоветовала Ольга. «Живите, и все». После сильных дождей, когда, казалось, земля уже не принимает влаги, песок успел просохнуть на глубину ладони всего за сутки. Яма превращалась в воронку. «Живите, радуйтесь», — продолжала она, натянуто веселым голосом. «Смотрите, вода бежит, солнце светит, птицы поют, комары». «Хотел вызвать сюда своего друга», — признался Русинов. «Мне одному сейчас не разобраться. Я никому здесь не доверяю, кроме вас. Но вы боитесь и тем более не верите. А это лето очень важное. Может, нынче все и решится. Вот приедем к вашему отцу. Он тоже не поверит, потому что я передам ему банку с вербным медом». «При чем здесь мед?» — Ольга развернулась к нему. «Вы не перегрелись?» «При том, что мед — моя визитная карточка», — объяснил он. «Одну такую банку я уже свозил в Ныроп учителю Михаилу Николаевичу». «Ну и что? Я его знаю». «Ничего. Он выдал рекомендации отправить меня с пасеки к вашему отцу. Выслать как опасный элемент. Ваш отец получит вербный мед и сразу поймет, как со мной поступить». «Не может быть! Михаил Николаевич очень честный и интересный человек. У него 8 детей!» «Конечно, честный. У плохих людей столько детей не рождается», — заключил Русинов. «Только я здесь лишний. И от меня хотят избавиться, потому что знают, кто я, где работал и чем занимался». «Я теперь понимаю, почему Петр Григорьевич попросил меня не подпускать вас к дяде Коле», — неожиданно проговорила Ольга. «И вообще присматривать за вами. А папа запретил упоминать имя Овеги. Знаете что?» — она подскочила. «Мы сейчас съедим этот мед». И, не дожидаясь ответа, побежала к машине. Через минуту вернулась с банкой в руках. «Хочу меду! На пасеке не хотела, а сейчас хочу!» Она открыла банку, понюхала. «Как его много! На дух не надо. А когда мало, он такой вкусный. Берите ложку». Вдвоем они едва осилили треть банки. Больше не влезало. Борода у Русинова слипалась, а у Ольги блестели грудь и купальник. Они ели, смеялись и нахваливали визитную карточку. «Мы не лопнем?» — спросил Русинов. «Нет, только воду холодную пить нельзя. У меня идея. Мажьте меня медом». «Зачем?» «Ничего вы не понимаете. Это же маска. Полезна для кожи». Он с удовольствием обливал ее медом из банки и растирал по телу. Она смеялась, доверчиво подставляясь под его руки. «А теперь я вас оближу», — заявил он, когда Ольга была в меду с головы до ног. «Извращенец!» — крикнула она и помчалась по песку. «Развратник! От извращенки слышу!» Он побежал за ней, догнал и схватил за руку. Но Ольга выскользнула и покатилась по песку. «Вот теперь облизывайте на здоровье!» Русинов лизнул ее руку, отплевал захрустевший на зубах песок. «Невкусное? Какое горе! Сладкое, а не оближешь!» «Значит, буду смотреть на вас и облизываться». Ольга привстала и погрозила пальцем. «Но если вербный мед — плод вашей, скажем, не совсем здоровой фантазии, будет стыдно перед папой. Вам будет стыдно!» «Пусть уж лучше будет стыдно». Он начертил на песке таинственный знак — вертикальная линия с четырьмя точками. «Вот еще один плод фантазии. Видели где-нибудь?» «Видела?» — она пожала плечами. «Знак снежного человека». «Вы уверены?» «Мне один человек говорил», — призналась не сразу она. «Правда, немного прибабахнутый. Они по этим знакам ищут снежных людей». Русинов не стал ничего объяснять, стер знак и лег на это место лицом к небу. Ольга долго молчала, перебирая пальцами песок, затем решительно перевернулась, подставившись солнцу. «Да ну их всех! Сплошная клиника! Я только солнышку верю!» А вечером они оба жестоко страдали от этой доверчивости. Сначала на плечах, спинах и бедрах появились краснота и легкое, даже приятное жжение. Они последний раз выкупались уже на закате, чтобы успеть обсохнуть, и тем самым на некоторое время приглушили солнечный ожог. Ночевать решили в машине. Ольга опасалась, что ночью придет зямщиц. Русинов постелил Ольге на откидной кровати, а сам устроился на коробках рядом, раскинув палатку. Пока еще двигался, ощущал лишь плечи и лопатки, палило от прикосновения одежды. Но стоило лечь, как огонь покатился по всей спине. Он потерпел несколько минут, не подавая виду, и начал раздеваться. Ольга еще крепилась, мед все-таки защитил кожу и оттянул проявление ожога. «Я спалился», — наконец признался он и сел. «Кажется, пошел волдырями». Она включила свет, осмотрела его, достала крем и густо намазала спину. «А мне хоть бы что?» — Ольга ощупала свои плечи. «Чуть-чуть только. Я же уралочка. Меня солнце любит». С полчаса Русинов лежал на животе, ожидая, что боль утихнет. Да не тут-то было. Пожар разгорался сильнее, и, кажется, поднималась температура. «Пойдем купаться», — вдруг предложила Ольга. «Холодная вода помогает». Она не хотела признаваться, но когда возле воды скинула майку, Русинов увидел множество мелких пузырьков. Ледяная вода моментально остудила огонь и сняла боль. Окунувшись и отмахиваясь от комаров, они прибежали к машине, и мокрые дрожащие улеглись. Минут 15 было совсем неплохо, и Русинову уже начали приходить мысли, навеянные тихой очаровательной ночью. Он потянулся и достал руку Ольги, замер, перебирая тонкие безвольные пальчики. «Верить никому нельзя», — внезапно упавшим голосом проронила она. Русинов смешался и отпустил ее руку. Ольга застонала и села на краешек кровати. сама виновата. «О чем вы, Оля?» — одними губами спросил он. «Сгорела. Доверилась солнцу. Это от жадности». Русинов выдавил на нее весь тюбик, но крем был обыкновенный для рук и почти не помогал. Они сбегали на реку и искупались еще раз. Русинов попутно принес канистру воды. Сначала кропили ею друг друга, потом начали мочить полотенца и прикладывать к обожженным местам. Среди ночи Ольга неожиданно рассмеялась, и он решил, что у нее начинается болевой психоз, истерика. Хотел уже надавать по щекам, но Ольга уняла смех и с трудом выговорила. «Кому-нибудь рассказать, как мы с вами ночевали? Ой, не могу!» Холодного и мокрого полотенца хватало минут на 10. Потом его приходилось переворачивать обратной стороной, либо мочить. Русинов начал забывать о своей боли. А может, от того, что все время двигался, жжение пригасло и в голове посвежело. Он догадался принести из кабины и включить вентилятор. Поток воздуха, направленный на Ольгу, слегка задул пожар. Она задышала легче и расслабилась. «Это оно из ревности с нами так, чтобы и мыслей не было. Кто из ревности?» «Солнце. От него не спрячешься и ничего не спрячешь». Русинов выжал над ней поролоновую губку. Воздушная струя распыляла брызги, и Ольга тихо смеялась от блаженства. Постель ее давно промокла, но от этого было прохладно и хорошо. А ближе к утру у нее начался озноб. Он помог ей всунуть ноги в спальный мешок и застегнул его, оставив спину открытой. Ольга согрелась и затихла. Русинову показалось, что она уснула, однако через некоторое время нащупала в темноте его руку, подложила себе под щеку и спросила сонным голосом: «Расскажи мне сказку. Только со счастливым концом». «Я тебе уральскую сказку расскажу», — сказал Русинов. «Уральские я все знаю», — пробормотала Ольга. «Эту ты не знаешь». «Ну хорошо. А ты сочиняешь сказки?» Русинов рассказал ей, как заблудилась в горах семилетняя девочка Инга, и как ее вынес на плечах Данила Мастер, и как потом они через 11 лет встретились у камня со знаком, пошли к Карне, хозяйке Медной горы, спросили благословения и поженились. Ему тоже хотелось, чтобы эта сказка была со счастливым концом.